Глава шестая. Лара с цветами. Лара наливает себе остывший чай. Теплый осенний день клонится к вечеру, холодает, от земли тянет сыростью. Очень тихо. Закатное солнце золотит листья и цветы. Шары хризантем стоят неподвижно, кажутся нарисованными акварельными красками. Их много, целая поляна. Все разных оттенков лилового. От бледных серо-розовых до густо-чернильных, с белыми сердцевинами. Новый сорт Лара назовет «Ожидание». Несчастливо влюбленные иногда пишут стихи. Хризантемы — стихи Лары. Темнеет. Бережа в углу веранды становится невидим, сливается с густой тенью. Лара зябко кутается в толстую шерстяную шаль. Ей не хочется уходить в дом. Она представляет себе, как вдруг скрипнет калитка и войдет Андрей. Поднимется по ступенькам, молча усядется на верхней. Он любил сидеть так, прислонясь спиной к перилам. Посмотрит на нее снизу вверх. Они оба будут молчать. Им не нужны слова. Она ни о чем его не спросит. «Нет», — думает она внезапно. Она назовет свою хризантему «Возвращение». В слове «ожидание» печаль и неуверенность. Совсем стемнело уже, и наступила ночь. Звезды высыпали по-осеннему холодные и далекие. Лара, не зажигая огня, сидит на веранде, перебирает свои воспоминания, как когда-то ребенком гальку на морском берегу. Ищет куриного бога или сердолик. Любопытная птица, залетевшая тогда в спальню, — сердолик. Лара улыбается и вздыхает. «Какая ты красивая, Ева!» — сказал Андрей, подняв свечу, рассматривая ее. «Куриный бог!» Он неумело чистит картошку, подвязавшись ее фартуком, поворачивает голову, с улыбкой говорит что-то. «Ты не Лара», — говорит он, — «ты, оказывается, Ева из райского сада. У тебя за домом райский яблоневый сад и ферма карликовых помидоров». Они сидят на веранде, он задул свечу, и так светло. Вон какая луна. Луна, лунища, висит мельничным жерновом, ворожит им будущее, подмигивает хитрым глазом, светло, как днем. Он спит, разбросав руки, а она сидит рядом, смотрит, взгляды не сводит, наполненная радостью, как махровая хризантема. Он лежит перед ней, тонкий, смуглый, невыразимо прекрасный. Легкое дыхание, улыбается во сне. «Я смотрю на тебя, даже больно глазам». Они лежат обнявшись. Желтая осенняя планета заглядывает в окно, полное любопытство. Светлая холодная ночь, сквознячок из приотворенного окна. Сердолик, куриный бог. Сердолик, куриный бог. Сердолик.